Глава 14. «Да что ты понимаешь в стратегии, шалава?» Вкрадчивый голос Джо-Джо звучал негромко, но его звук доносился до каждого уголка его главного зала. «Я уже потерял половину своей гвардии из-за одного идиота. Предлагаешь мне лишиться ее полностью, чтобы утолить твою жалкую месть?» Великан шипел в лицо женщины, и казалось, он сейчас раздавит ее, как червяка. Стайса сидела возле его трона, тихо и покорно, как рабыня. Ни единая эмоция не мелькнула на ее безмятежном лице. Она и одета была по-рабски. Золотистая атласная лента оплетала ее тело, максимально выставляя на показ все прелести. Вот только лицо ее, точнее, обожженную половину, скрывала эффектная серебряная маска, сделанная по приказу самого Джо-Джо. На самом деле это был электрон, драгоценный сплав золота и серебра. На нее пошли все драгоценности, которые удалось собрать в 6 кластерах. В одном из них нашли месторождение серебра, и глупые местные людишки успели понаделать себе разных цацок, пока всадники не наложили на него лапу. Вождь отобрал ценности даже у своих гвардейцев-всадников, у которых вошло в моду украшать себя перстнями и цепями. Те глухо роптали, но возразить не посмели. Джо-Джо был без ума от своей новой игрушки. Но к досаде Стайсы полностью покорить его разум не удалось. Лидер байкеров был слишком властным и харизматичным. Он слишком любил самого себя. Не подчинив вождя полностью, Стайса разожгла его либидо, его похоть. Она стала для него настоящим наркотиком. Он полностью забыл про свой гарем, одну из прежних фавориток даже отдал Стайсе в служанке. Саму жрицу он практически не отпускал от себя. Суровый, глядя на этот разнос, опустил глаза. Он как раз пришел с докладом о том, как идет подготовка новых всадников из числа новобранцев. Количество гвардейцев решено было довести до 20. Повышенные в звании кнехты радостно знакомились со своими новыми верховыми хогами. Но цифры оставались только цифрами. Ни кавалерийская пика, ни боевой кабан не заменят огня в сердце, который горит у каждого воина дороги, его бесшабашной смелости и презрения к опасности, его вечной готовности к драке. Кнехты были осторожными, слабыми, жалкими, и их предстояло учить. Возможно, после первого грабежа, после первого набега, когда они отведают крови и страха беззащитных жертв, вот тогда из них и выйдет толк. Но не сейчас. Вождь был прав, но почему-то его слова для Сурового казались сейчас трусостью. «Идите прочь!» — крикнул Джо-Джо. «Оба! Мне надо подумать!» Идя по коридору следом за жрицей, Суровый едва сдерживал себя. Он чувствовал ее привлекательность, ее манящий запах. Каждое движение Стайсы гипнотизировало его. Когда они поравнялись с маленькой пустой комнатушкой, где обычно хранили оружие или трофеи, она неожиданно шагнула внутрь и потянула его за собой. Внутри было тесно. Она прижалась к нему грудью, и Суровый ощущал манящую упругость ее тела. «Ты тоже рассуждаешь, как этот старый болван?» — рассмеялась Тайса. От звука ее голоса Сурового пробрало до костей. «Не смей так говорить о моем вожде!» — прорычал он. «Твоя верность граничит с глупостью!» — промурлыкала девушка в маске. «Твой вождь совсем не такого мнения о тебе». «Закрой свой лживый рот!» — сказал он и захотел ее ударить, но кулак повис в воздухе. «Ах, Гюнтер!» — прошептала Стайса на ухо Суровому, передразнивая Джо-Джо. «Мой верный Гюнтер! Он одумается, и я верну его обратно!» «Вот о чем размышляет твой вождь. Уж я-то знаю. Я все время с ним. Я лучше всех знаю его мысли. Ты для него просто расходный материал». «Молчи! Пожалуйста, не говори этого!» Суровый выглядел так, словно его только что отхлестали по щекам. «Они все не ценят тебя», — сказала Стайса. «А вот я вижу, что ты гораздо достойнее того, кого называешь вождем. Ты храбр и умен, ты молод и могуч. Именно тебе должно принадлежать все». Суровый, не выдержав, притянул к себе жрицу, и она охотно и податливо прильнула к нему всем телом. На подготовку к войне отводится всего лишь 3 дня, не более и не менее. 3 дня, в течение которых необходимо собрать все необходимое, подготовить наших первоуровневых новобранцев и создать осадное орудие. Времени у нас в обрез. Скажем больше, его преступно мало. Однако откладывать поход дальше уже невозможно. Ведь время на подготовку тратит не только наша сторона, но и противник, Джо-Джо. С каждым днем промедления враг набирает силы. Добавим к этому неприятный факт, мы все еще уступаем восточникам в военном плане. Если промедлим, победа станет недостижимой. Вражеская кавалерия восстановит свои ряды и не будет действовать столь необдуманно, как прежде. Вероятность повторить успех операции «Везувий» стремится к нулю. Третий раз в ловушку врага заманить уже не получится. Я не верю, что лидер, объединивший за короткий срок несколько кластеров, окажется полным идиотом. Здесь скорее могли накосячить исполнители. Но теперь нам предстоит столкнуться с самим вождем и его основными силами. В открытом бою нам не выстоять. Изучив вблизи Петра и Красного Зайца, я не питаю иллюзий. Прямой удар даже десятка всадников сметет нашу фалангу. А ведь у врага есть еще и обученная пехота. Осада — вот что решит исход противостояния. Или Спарта разгромит врага, или нас ждет участь хуже, чем рабство. Все силы поселения брошены на подготовку к будущему походу. Русу я передаю схему осадных орудий. Он должен изготовить их, а затем разобрать. Доставить под крепость таран и осадную башню можно только по частям. Адский труд, но единственно возможный. Майор и Малой, следуя проверенной схеме, проводят курс молодого бойца. Они также устраивают ряд вылазок на тушканчиков и кабанов, чтобы приучить бойцов к сражениям в команде и поодиночке. Хрюша организует новоприбывших женщин и направляет их в помощь Патрику. Кожевенное дело – трудное занятие, однако выбора у нас нет. Вопрос оснащения солдат бригантинами и доспехами стоит сейчас наиболее актуально. Михалыч с Мустафой напрягают все ресурсы, чтобы обеспечить производство необходимыми материалами – рудой, древесиной, кожей. К Тохичу же и Ботану я захожу лично. Есть у меня несколько задумок по предстоящему сражению. «Вызывали, лорд?» — приветственно кивает кузнец, утирая пот со лба. В кузнице, как и всегда, стоит жара, исходящая от печей, работающих практически круглосуточно. Ботан молча склоняет голову и усаживается на наковальню. «Да, у меня есть кое-что, что я хотел бы с вами обсудить. Начинаю я. Как вы, наверное, заметили, в сражении с хищником нам остро не хватало дальнобойных орудий». «Угу». «Будь у нас что-то подобное, игроки могли бы этого гада просто закидать чем-нибудь, и подходить было бы не нужно. В теории», — добавляет Ботан. «В теории», — соглашаюсь я. «Однако истина, как известно, всегда где-то посередине. И нашим пехотинцам действительно нечем ответить тем же восточникам на их прощи». «А что мешает нам самим их сделать? Дело-то несложное», — уверенно произносит Тохич. Ботан возмущенно качает головой. «И что ты предлагаешь?» «Прощой нужно уметь пользоваться». Начинает он по своему обычаю размеренно и аргументированно. «Система хоть и ускоряет почти любой процесс обучения, но времени точно недостаточно, чтобы наши солдаты научились попадать в цель из прощей. Но и это не все. Даже если нам это удастся, то мы лишь уравняем это преимущество, а не уничтожим его». Вздыхает Ботан. «А как же эти древние испанцы?» Воодушевленно заявляет Тохич. «Проща же была невероятно убийственной! Почему бы и нам не снабдить солдат ею?» «Иберийские пращники», — поправляю я. «Обучались метанию снарядов не три дня, а годами. А нам нужно что-то столь же смертоносное, но куда более простое в обучении. Очевидное. Вот я пока и остановился на римских пилумах». Ботан и Тохич задумчиво потирают переносицы. Первым отзывается наша ходячая энциклопедия. «Верно?» «Это отдельное предложение. Фалангисты уже в какой-то мере обучены обращению с копьями. Какая им разница, если мы добавим к их арсеналу пилумы? Однако есть несколько нюансов», — говорит мужчина. Взгляд его устремлен в потолок, как будто он перелистывает страницы невидимой книги. «Эффективный бросок пилума возможен на расстоянии до 20 метров. За этой отметкой силы часто не хватает, чтобы пробить доспехи. К тому же траектория его полета практически горизонтальная, и на восходящем участке метать его вряд ли получится». «Да, в условиях предстоящей осады это не самое эффективное оружие», — подводит итог этому обзору кузнец. Я задумчиво потираю подбородок. В словах этого дуэта имеется здравый смысл. Они, безусловно, правы. К тому же стоит учесть, что взять с собой много пилумов не удастся. Это, по сути, полноразмерные копии. Одним, максимум двумя, мы сможем вооружить каждого. А дальше что? Два точных броска и дальнего оружия у нас нет. Если же их транспортировать на телеге, сколько мы сможем изготовить? Дополняет Ботан. И вот что же делать? Луки требуют тетивы, а арбалеты вообще нереально изготовить. Попробовать использовать для тетивы кабаньи жилы? Чтобы получить их из нашей добычи, вероятно, требуется более высокий уровень охотника для разделки добычи. Даже третий у майора пока для этого недостаточен. На обучение владению прощой уйдет слишком много времени. Остается только что-то вроде дротиков, чтобы дать нам хоть какое-то преимущество. Дротик. О! Внезапно меня осеняет идея, лежащая на поверхности. А что, если использовать плюмбату? Предлагаю я. Тохич хмурится. Что? Ботан напротив, словно воспаряет на крыльях от перспектив, которые перед ним вдруг открываются. Точно же! Плюмбата — это легкий дротик, который в свое время заменил времяпилум. Обучить людей метанию этого оружия будет намного проще. К тому же его дальность должна быть значительно выше, поскольку его можно метать по параболической траектории. Бормочет Ботан от волнения, расхаживая по помещению. Можно даже придумать крепление для щита с внутренней стороны. Туда можно поместить пять дротиков. Или создать колчан на бедро, как для стрел. «Наконец-то поясните мне, что это за дротик такой?» Раздраженно требует кузнец. «Ты когда-нибудь играл в дартс?» Спрашиваю. «Ну да, был дело», — насупившись, отвечает Тохич. «В общем, это то же самое, что и обычный дротик, но с грузилом у острия и длиной почти до локтя. Просвещаю его». Тохич аж засиял лицом и хитро прищурился. «Звучит интересно!» — согласно кивает он. «Если, как говорит Ботан, каждому выдать хотя бы по 3-5 таких дротиков, мы получим реальный шанс перестрелять наших противников. Пока они будут перезаряжать пращи, у нас будет время метнуть второй или даже третий дротик. И разобраться с техникой броска будет явно проще, чем с пращой». «Сможете ли вы организовать производство этих дротиков?» Обращаюсь я к Ботану, поскольку именно он, единственный, кроме меня, имеет понимание того, что я хочу получить. «Думаю, полдня или день нам потребуется на эксперименты. Плюмбата хоть и не слишком сложная, но нужно выяснить, какой массы должно быть ее грузило», — заявляет Ботан. «Кроме того, надо определиться с размером и весом груза. Свинца-то у нас нет. Придется ее делать полностью из железа». «Возьми майора и реши с ним этот вопрос». «Думаю, тренировки можно начать сразу же. Сначала установим технику, а к весу приноровятся на месте». Предлагаю я в ответ. Ботан и Тохич синхронно переглядываются, а затем поочередно пожимают мне руку. «Сделаем, шеф!» «Рассчитываю на вас. Улыбаюсь я». Дальше я собираюсь проведать третьего. Он пока так и прописался за стеной в доме у Лолы. Рыжая оторва, похоже, совсем не против этого обстоятельства, а вот мой ординарец все время порывается вернуться к службе. Идя в наш посад, по пути я обдумываю информацию, полученную из книги об искусстве осады. Чтобы одержать победу, нам придется штурмовать крепость Джо-Джо. Конечно, в идеале лучше было бы осадить крепость, отрезав его от остальных кластеров, и дождаться, пока она падет. Однако, насколько это будет эффективно? Майор не заметил во время своей разведки никаких полей вне поселения, а, следовательно, поля с морковью или чем-либо еще находятся внутри крепости. Возможно, от прочих источников пищи восточников удастся отрезать, но вызовет ли это у них настоящий голод? И сколько у них вообще запасов провизии? На эти вопросы у меня нет ответов, и потому мы должны готовиться к худшему, а именно к штурму первой стены. Ведь если удастся зажать Джо-Джо и его подчиненных за внутренней стеной, победа окажется всего в шаге от нас. Без рабов и без пищи они долго не протянут. А среди домов и под прикрытием стен, находясь не на открытой местности, бороться с наездниками будет куда эффективнее. Третий, чтобы показать мне, что здоров, вскакивает и начинает ходить по маленькому домику Лолы. Любого другого он мог бы обмануть, но только не меня. Открываю интерфейс и вижу по-прежнему дебаф на кровотечение и жестко порезанные системой статы. Лола выскакивает следом за мной на крыльцо. «Ты же не собираешься брать его с собой в поход?» — спрашивает она. «Восстановление идет, но очень медленно. У нас все еще очень мало средств лечения». «Не собираюсь. Успокаиваю девушку я. Пускай отлеживается. Здесь ему тоже будет чем заняться. Сквидварда я заберу с собой, так что вся ответственность за здоровье третьего ложится на тебя». «Я справлюсь», — кивает она. «Какое симпатичное местечко!» — слышу я вдруг. «Мне определенно нравится оно». Голос звонкий и звучит словно под самым ухом. От неожиданности я отпрыгиваю в сторону и выдергиваю свой дзянь. «Ты чего?» — пугается Лола. «Ничего не слышала?» — обращаюсь к ней. «Нет». Она смотрит на меня с подозрением. «А что я должна слышать?» «Голос!» Понимаю, что мои слова звучат нелепо. «Может, вам пойти отдохнуть, лорд Шурик?» — говорит она, переходя на «вы». «Себя не жалеете, все о народе думаете. Голоса уже мерещатся. Хотите, у меня отварчик есть, разум успокоит. И прилечь тоже можно здесь. Вы меня не стесните». «Нет, нет, спасибо. Отказываюсь я от такой заботы. Пойду я, пора». «Так меня в психе запишут. Но я ведь точно слышал». С этими мыслями шагаю к воротам. «Что, неужели я вас напугала?» Слышу снова тот же голос, определенно женский. Делая над собой усилие, чтобы не скакать в панике на глазах у часового на вышке, спокойно оборачиваюсь. Девушка. Идет рядом со мной и улыбается. Завитые темные локоны задорно покачиваются, доходящие неизвестные до лопаток, загорелое и смуглое лицо цвета бронзы и, на удивление, светлые, почти сливающиеся с белками, серо-стальные радужки глаз. Копаюсь в памяти, вспоминая всех новых поселенок, но эту не узнаю. Неужели она пришла к нам из какого-то вновь открытого кластера? Или, может, сбежала от всадников? Тогда почему ведет себя так спокойно и уверенно? Не сочетается это со здешней жизнью. Такой диссонанс, что просто лупит по всем органам чувств разом. «Откуда ты?» Спрашиваю первое, что приходит в голову. «Оттуда». Машет она в сторону леса, ни капли этим не проясняя. Одета в какое-то странное грубое платье из небеленой и некрашенной ткани. Похоже на изделие гели, но все же отличается. А на ногах? Тут я понимаю, что не так. У девушки нет никаких ног. Чуть ниже пояса ее тело превращается в какую-то туманную дымку, и все. Девушка ловит мой взгляд, и ее лицо приобретает какое-то забавно обиженное выражение вроде «Упс, спалилась».